Глава 6. «Лиан, как ты?» Я приоткрыла глаза. Прислушалась к своим ощущениям. Голова больше не кружилась, но чудовищная слабость сковывала тело. «Ужасно!» — прохрипела я. И тут вспомнила, в какой момент упала в обморок. Попыталась подняться, но сил хватило только на то, чтобы оторваться от подушки на несколько сантиметров. А потом я снова рухнула назад. «Где Ришел? Что с ним?» «А что с тобой, тебя не волнует?» — помрачнев спросила мама. До этого она излучала беспокойство, теперь стала хмурой и холодной. «Где Ришел?» — повторила я. Голос неприятно хрипел, но я не собиралась молчать, пока все не выясню. «Ришел в замке Дар-Раден, как и твой отец. Они все до сих пор разбираются в произошедшем. А мы с тобой дома, потому что ты потеряла сознание». «Ришела обвиняют?» Он сам признался. Вопрос только в том, убил он племянника Варлиша или нет. «И ты думаешь, что убил?» «Лиан, не о том тебе сейчас нужно беспокоиться. Ты скоро превратишься в дракона». «Этот обморок...» «Да. У всех процесс происходит по-разному. Тебе стало плохо, потому что в организме происходят последние изменения перед превращением. И тебе нужно сосредоточиться на этом». «Как? Это ведь не ускорить». «Не ускорить. Но чем меньше ты будешь волноваться и перетруждаться, тем быстрее организм накопит силы для последнего рывка». «Чем ты думала, Лиан? Сексуальные отношения в твоем возрасте — это стресс для организма. Это не было бы так опасно и вредно даже год назад. Но именно сейчас ты должна ждать обращения в дракона, а не кувыркаться в постели с кем попало». Я прикрыла глаза. Устала. И ответить мне нечего. Я не спала с Ришелом. Значит, себе навредить не могла. Обморок, слабость, реакция на стресс в столь уязвимый момент. Но это я переживу. Беспокоиться не о чем. А что с Ришелом, мама все равно не знает. Нужно дожидаться возвращения папы. Ладно, спи, отдыхай. Еще ночь. А ночь создана для того, чтобы спать и набираться сил. Я зайду к тебе утром. Мама поднялась с края кровати, погасила ночник и вышла из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. Какое-то время я лежала с закрытыми глазами. На разговор ушло много сил, но заснуть я все равно не могла. Мысли о Ришеле не давали покоя. Я ведь с самого начала подозревала, что Ришел не просто так исследует тайные ходы. Он, конечно, демон эксцентричный, но не дурак, чтобы рисковать отношениями между драконами и империей демонов, всего лишь развлекаясь из-за скуки. Я просто старалась об этом не думать. Но я тоже не дура. А значит, в некотором смысле я сама в этом замешана. Прогуливалась вместе с Ришелом, забиралась куда не положено, вытащила его из тайного хода, от яда пыталась спасти. И смолчала, когда Ришел придумал нам обоим прикрытие. А потом он просто использовал меня. Не было никакой романтики. Он специально отвел меня к той башне и целовать, наверное, не собирался. Просто довел Терграша до бешенства, чтобы тот напал. Ведь Терграш сам удивился силе своего заклинания. Теперь все понятно. Ришел вмешался, незаметно усилил заклинание, чтобы Терграш думал, будто он сам разрушил башню. А на деле все это продумал и спланировал Ришел. Я была всего лишь средством. О, великий, как же больно. Больно еще и потому, что я не могу отвернуться от Ришела. Не могу его предать, не могу сказать что-то против него. Я готова до последнего защищать его перед драконами, а он всего лишь использовал меня. Ришел — демон. Демоны не любят. У них бывает только страсть. На что я надеялась, на что рассчитывала? Глупая детская вера в сказки. Но я все равно не заснула. Лежала, восстанавливая силы. Потом поднялась, добрела до ванной, поплескала в лицо прохладной водой, подождала, когда схлынет наплывающая на глаза темнота. Нужно добраться до папиного кабинета. Уверена, если он вернулся домой, какое-то время проведет там перед тем, как отправиться спать. Главное только, чтобы сил хватило на дорогу. Хватило. Я справилась. Пусть потратила намного больше времени, чем обычно, но до кабинета дошла. Дверь была приоткрыта, через щель пробивался свет. Значит, папа уже здесь. Для порядка, стукнув пару раз, вошла. «Лиан, как себя чувствуешь?» Папа стоял возле шкафа, перебирал какие-то бумаги. Но мое появление заметил и тут же обернулся. «Нормально, спасибо. Что удалось выяснить?» Папа не спешил отвечать. Какое-то время смотрел на меня, внимательно изучающе. «Ты так волнуешься за этого демона?» Я ответила упрямо и твердо. «Да, волнуюсь». «Даже после того, как узнала, что он тебя использовал?» «Даже после этого». «Ты еще не можешь чувствовать свою истинную пару. Тогда почему, Лиан?» «А может быть, кроме истинной пары есть что-то еще? Любовь, например». «Не смеши меня, какая любовь, если этот урод воспользовался твоей наивностью, чтобы прикрыть свои делишки? А эти дела, стоит заметить, направлены против драконов». «Так что вы выяснили? Решил ведь сказал, что ничего плохого не замышлял. Он пытался понять, кто пробрался к ним, и сделал магический слепок». Я ухватилась за спинку стула. Слабость снова начала накатывать, и голова слегка закружилась. Папа все же не выдержал. «Ты спала с этим демоном? Признавайся, спала?» Прокричал он, едва не сметая меня волной ярости. Я отшатнулась. Никогда еще не видела его в такой ярости, никогда. «Ты позволила этой демонической твари тебя обесчестить?» От ярости на руках отца стали появляться золотистые чешуйки. А я пятилась из последних сил. Ноги подгибались. «Скажи, что с Ришелом!» — выкрикнула я. Папа рванул ко мне. Ноги окончательно подломились, кабинет опрокинулся, и я снова потеряла сознание. Но, кажется, папа успел подхватить меня на руки, не давая столкнуться с полом. Во второй раз я пришла в себя уже утром. Служанка принесла мне завтрак, а я попыталась подняться и поняла, что сил на это почти нет. Стоило сесть, и комната пошла кувырком. Позавтракала с трудом. Водные процедуры дались еще сложнее и в чувства особо не привели. Так прошло 2 дня. Целых 2 дня я провалялась в постели. Уйти дальше порога своих комнат не получалось. Неизменно приходилось приползать обратно к кровати. И ладно еще, когда я успевала доползти, прежде чем последние силы покидали меня. А то один раз я потеряла сознание на коврике возле кровати. Очнулась, правда, уже в постели. Мама наведывалась ко мне, но больше никого не пускала. Я не видела смысла спрашивать ее о Ришеле, а отец не заходил. На 3-й день мне все же стало лучше. Я нашла в себе силы добраться до выхода из гостиной в коридор. И лицом к лицу столкнулась с мамой. «Куда ты собралась?» «Прогуляться». «Нельзя? У меня теперь комнатный арест вместо домашнего». «Можно, но ты еще слишком слаба, чтобы выходить из своих комнат». Я вздохнула. «Как долго это будет еще продолжаться?» «Что именно?» — мама прищурилась. «Домашний арест, осуждение, попытка удержать меня вдали от всего мира. Это ведь не может длиться вечно. Рано или поздно вам придется меня выпустить и позволить жить своей жизнью». «Своей жизнью? Лиан, тебя обвинили в пособничестве демонам. В измене. Это ты называешь своей жизнью?» «У них нет никаких доказательств. Глупое обвинение». «Я так не думаю». «Постой. Ты о чем?» «Ни о чем. Дождемся возвращения твоего отца. А пока, раз ты считаешь, что достаточно восстановилась, возобновим занятия. После обеда к тебе придет твой преподаватель». По какому именно предмету преподаватель, я спросить не успела. Мама ушла. И, между прочим, заперла меня на замок. Не верю, что все это происходит на самом деле. Они собираются держать меня в заперти? До старости? Или... Что там мама говорила об обвинениях? Неужели Терграш продолжает меня обвинять? Неужели кто-то ему верит? И неужели они еще не отпустили Ришела? «Добрый день, Иртес Элиана», — поздоровался пожилой дракон. «Мой наставник по расоведению. Как ни странно, к моменту его прихода дверь оказалась не заперта. Похоже, мама вовремя открыла, чтобы не объяснять достопочтенному дракону, как так получилось, что меня не выпускают из комнаты. Я к тому моменту уже переоделась и вышла в прилегающую к спальне гостиную в подобающем виде. «Добрый день, Иртаглас. Пройдемте ко мне в кабинет». «Ваша мама сказала, что вы плохо себя чувствуете. Я рад, что вам уже лучше. Пусть обретение истинного облика пройдет как можно скорее». «Благодарю за пожелание». «Вы уверены насчет кабинета? Может быть, лучше остаться в гостиной?» «Со мной все в порядке, не стоит беспокоиться». «Ну что, Иртес, будут какие-нибудь пожелания?» Поинтересовался дракон, когда мы расселись по своим местам. Я на стул за столом, преподаватель в кресло напротив. «Да, я бы хотела подробнее обсудить полукровок». полукровок? Мы с вами о них говорили, но если вы желаете повторить материал, что ж, пусть будет так. Сегодня не будем слишком усердствовать с обучением. Помню, когда у меня это началось, меня несколько дней корёжило и выворачивало. Сочувствую. Мне даже как-то неловко стало. Ничего, ведь самое главное, что я смог стать драконом. Значит, о полукровках. Их так мало в нашем мире, что информацию о них почти неоткуда брать. Полагаю, вы в силах вспомнить все, что я рассказывал. Вы сказали, что в этом мире. А в других мирах, откуда мы пришли? На самом деле, меня интересовали не столько сами полукровки, сколько свидетельства того, что союз между драконами и другими расами возможен. Вот вы мне и расскажите о других мирах, — улыбнулся преподаватель. Хитрый какой! Ведь понимает, что о других мирах те драконы, которые там побывали, нам почти ничего не рассказывают. А спрашивается, почему? Вот что там такого? Этот мир наш родной. Однако тысячелетия назад драконы ушли из этого мира. Из-за демонов. Потому что демоны были слишком агрессивны, порабощали королевство. Драконы могли с ними совладать, но тогда это тоже было бы порабощением. Покорить целую расу, вести ее, сделать послушной своей воле. Драконы поступили иначе и оставили этот мир демонам, а сами ушли. Потому что лишь драконы могут открывать порталы в другие миры. Долгие тысячелетия продолжались странствия. Но есть драконы, которые помнят и жизнь до ухода, и сам уход, и странствия, и даже возвращение. Верно. Сколько таких драконов? Их осталось 5. Многие погибли во время странствий. Ирт, вы ведь знаете, что нам почти об этом не рассказывают. Но драконам было сложно за пределами этого мира. Я замолчала, предлагая преподавателю продолжить. И он продолжил. Это здесь драконы самые сильные и самые мудрые. При условии, что доживают до тысячелетнего возраста. А там все оказалось иначе. Мы искали дом, но не находили. Открывали все новые миры, но порой те оказывались настолько страшными, что пугали даже нас. 18 назад мы вернулись в родной дом, чтобы здесь остаться. И не рассказываем о других мирах, чтобы не пробуждать в молодежи жажду к странствиям. Ваш дом здесь. И говорить о других мирах не стоит. Расскажите мне о возвращении подробней. Почему мы решили, что пришло время? И кто был первым? Эту тему я не знать не могла. Мой дядя, Райшан Дарраде, он был первым, кто привел драконов назад. Наш клан, клан Золотых Драконов, вернулся первым, потому что решил, что демоны готовы измениться. Раньше правил мой дядя. Но он очень мудрый и уже пожилой дракон. Он попросту устал от власти. Спустя несколько лет после возвращения он передал право правления своему брату, моему отцу. Сказал, что он искал новое пристанище драконам по другим мирам, а родной дом пусть снова обживает другое поколение. Отец намного его младше. «Продолжайте», — кивнул преподаватель. Я подавила раздражение, ведь совсем не о том хотела поговорить. Историю возвращения знает каждый дракон, однако Ирт Аглас не может рассказать о чем-то и при этом не устроить мне проверку знаний. Демоны порабощали, убивали и проливали кровь. Их суть — страсть и разрушение. От демонов многие страдали, но сильнее, конечно, досталось людям, которые не смогли отстоять свою самостоятельность. Все люди подчинились демонам, стали частью империи, бесправной частью. И никто не пытался сдерживать демонов. Бурная кровь гнала их убивать, уничтожать. Но однажды их правителем стал полукровка. Ирэш Шатех. Наполовину демон и наполовину дракон. А потом он полюбил еще одну полукровку. Наполовину ледяную демоницу и наполовину человека. Это стало доказательством грядущих изменений в империи. В императоре Ирэше Шатех проснулась драконья кровь. И, полюбив наполовину человека, он и к людям стал иначе относиться. Просто не мог поступить по-другому. Истинная пара для дракона священна. Его истинной парой стала полукровка, и ему пришлось озаботиться судьбой людей. А драконы, узнав об этом, поняли, что теперь можно возвращаться. И мы преподнесли демонам подарок. Показали дороги в несколько темных миров, населенных монстрами, чтобы демоны могли утолять там жажду крови. — кивнул преподаватель. — Им больше нет нужды проливать кровь людей. — Значит, союз между драконом и демоном может быть полезен? Ирэш-Шатех изменил историю. Изменил все. Он, наполовину дракон и наполовину демон, многого добился. А вот его родители были несчастны. Демоница, на то время императрица демонов, не ответила отцу Ирэша взаимностью. Как вы знаете, демоны не любят. Для них существует только страсть и постоянная смена партнеров. А дракон нашел свою истинную пару. Остаться рядом с ней не смог и сгинул в одном из опасных миров. А их сын, Ирэш-Шатех, конечно, изменил жизнь в этом мире к лучшему. Да, об этом я как-то старалась не думать. Но любовь дракона к демону всегда заканчивалась плачевно. И родителей моих можно понять. Они не хотят для меня такой же судьбы. «О полукровках», — напомнил Иртаглас. «Что вы знаете о них?» Вынырнуть из невеселых мыслей оказалось непросто. Когда дракон встречает свою пару, и этой парой оказывается представитель иной расы, дракон передает часть своей магии, делится ею, чтобы будущий ребенок стал полноценным драконом, то есть мог так же, как и один из его родителей, принимать истинный драконий облик. Магия также остается у представителя другой расы. Я тут же поправилась. А то ведь думаю исключительно о демонах. Хорошо еще могу спокойно тему обсуждать, к себе не применяя. Иначе вообще не смогла бы заговорить о возможных детях. Так, нужно сосредоточиться и продолжить. Полукровки обладают определенными особенностями. Во-первых, они могут обращаться в истинный драконий облик не хуже, чем чистокровные драконы. А вот с магией сложнее. У всех полукровок есть целительная магия. Каким-то образом так получается при смешении с магией другой расы. Также у них есть часть драконьей магии и могут передаваться особенности рода. Но все это, кроме целительной магии, проявляется только после того, как полукровка встретит свою истинную пару. У них тоже бывают истинные пары, только все это несколько сглажено кровью другой расы. Если для нас это приговор, то для них не так серьезно. От каждой конкретной ситуации будет зависеть. Верно. Вот видите, Иртес, как все расписали. Вы и сами все знаете. А больше, увы, я вам не скажу. После ухода преподавателя я чувствовала себя пришибленной и несчастной. На что я надеялась? Что он вдруг расскажет мне о каком-нибудь новом случае, о счастливых отношениях между драконом и демоном? Такого не было ни разу. И мы с Ришелом тому подтверждение. Между нами еще ничего не было, а уже все плохо. Он меня использовал, меня обвинили в пособничестве демонам, родители вообще шлюхой считают. Может, пришло время отступиться? Повзрослеть и понять, что ошибалась? Или хотя бы не думать обо всем этом, пока не обрету драконий облик и не узнаю точно, моя пара решил или нет. Но как не думать о нем, если я не знаю, где он? Что с ним? Вдруг его в темнице заперли, на цепь посадили? Вдруг уже разгорается военный конфликт, о котором мне никто не рассказывает? Вдруг кто-то уже судит меня, а родители предпочитают молчать? Все, хватит сидеть в своей комнате. Тем более после ухода преподавателя меня не заперли. А значит, я выйду и во всем разберусь. Потребую от них ответы. Лиан, занятие уже закончилось? Родители, как и подсказала служанка, обнаружились в одной из гостиных. Причем оба сразу. Да, ты и мама слегка опоздала снова меня запереть. Я и не собиралась. Полагаю, ты восстановилась достаточно, чтобы хватило сил на прогулки по замку. Ну да, конечно. Всех больных обязательно нужно запирать. Исключительно для их же блага. Может быть, поговорим нормально? Я уже не ребенок. Вот именно, что ты ребенок. Глупый, несмышленый ребенок, который лезет во взрослые игры. Сядь, Лиан. Отец оторвался от книги, которую читал. Сядь. Поговорим. Лиан, не Элли. А ведь папа всегда звал меня Элли. Мама фыркнула и отвернулась. Я понимаю, что она чувствует. Понимаю, ведь она считает, что ее маленькая невинная девочка переспала с Ришелом. А тот меня попросту использовал. Втянул в какой-то заговор, которого не существует, обманул, причинил мне боль. Но не все так, как она считает, и я могу справиться, пережить гораздо больше, чем думает мама. Я бы хотела обнять маму, прижаться к ней, сказать, что люблю ее, и что все обязательно будет хорошо. Но отчасти это будет ложью. Я не смогу ее утешить, потому что не смогу жить той жизнью, которую для меня хочет она. И папу я тоже понимаю. Отпустить на бал, зная о детской влюблённости, — это одно. Совсем другое — узнать, что его дочь использовали, да ещё через постель. Это оказалось сильным ударом для него. Присев на диван, я выжидающе смотрела на родителей. Переводила взгляд с одного на другого. «Нам удалось замять скандал с твоим участием», — произнёс отец. «Терграш пытался тебя обвинять, намекал, что ты могла помогать Решелу добровольно, служить ему прикрытием». Мрачная тень пробежала по лицу папы, пока он это говорил. «Отчасти помогли слова Решела, он всячески отрицал твою вину. Отчасти наши отношения с Дар-Раден. Мне удалось убедить Варлиша, что ты ни о чем не знала». «Я не знала!» Догадывалась, но в заговоре точно не участвовала. И участвовать не собиралась. Быть может, если бы Решел рассказал мне правду. Но он не рассказывал. «Верю», — произнес отец, посмотрев мне в глаза. «Полагаю, никто всерьез не рассматривал твою вину. Дело в другом. В том, как все повернул Терграш. Ты понимаешь, почему он это сделал и чего добивается?» Я сглотнула. Нехорошее предчувствие накатило на меня. Он утверждает, что я его пара, и хочет, чтобы я принадлежала ему. Черные и золотые драконы часто сталкивались лбами. В Совете мы самые сильные, самые уважаемые кланы. Но 18 лет назад, когда твой дядя, а значит, именно клан золотых драконов, первым шагнул на землю этого мира, когда убедил всех остальных, что с демонами удастся договориться, не проливая больше крови, золотые драконы обрели дополнительный вес. Однако сила по-прежнему на стороне черных драконов, и упускать позиции они не намерены. «Вы...» — в горле пересохло. «Вы ведь не отдадите меня Терграшу?» «Как ты могла такое подумать?» — не выдержала мама. «Но весь этот разговор...» «Элли...» — перебил отец. «Я хочу, чтобы ты понимала всю ситуацию. Терграш намеренно обвинил тебя. Вероятно, он собирался проявить милосердие. Если бы ты согласилась выйти за него замуж, конфликт был бы исчерпан. Прощение, второй шанс, оправдание не имеет значения. Я хочу, чтобы ты понимала его возможную цель и методы». «Я понимаю», — тихо сказала я. «Да, теперь все сложилось. Я даже помыслить не могла, что он пойдет на такое. Обвинить меня в измене, чтобы потом притвориться, что готов защитить, если я выйду за него замуж. Конечно, у драконов, нашедших свою пару, может сносить голову от чувств, особенно если пара не отвечает взаимностью, тем более если возникает подозрение, что пара выбирает кого-то другого. Но подобной подлости я не ожидала». «А теперь скажи мне, взрослая и самостоятельная», — продолжил отец, «ты в состоянии решить эту проблему?» «Я...» «Что ты можешь сделать, чтобы избежать подобного поворота? Если Терграш пойдет до конца в своих обвинениях?» Я сжала руки в кулаки. «Что я могу?» «Да ничего не могу. Без поддержки родителей ничего. У них есть право голоса, у них есть вес в Совете, но если я самостоятельно выступлю против Терграша, я проиграю. Если он на самом деле поставит меня перед выбором — темница или замужество. Без поддержки родителей мне придется пойти у него на поводу или позволить заточить себя в темницу. А что родители? Если я соглашусь на их помощь, я потеряю всякую самостоятельность. Они смогут за меня решать, с кем мне встречаться или не встречаться, и уж точно не одобрят дальнейшие встречи с Решелом. Хотя кого я обманываю? Захочет ли он этих встреч? Я не успела стать для него кем-то дорогим и особенным. Но признавать свое поражение тоже не хочу. Я собралась с мыслями. Перевела дыхание. А вы что предлагаете? Что вы можете сделать? «Пока, как минимум, мы прекратили обвинения в твою сторону», — заметил отец. «Дальше, конечно, будет зависеть от наглости Терграша и его жажды тебя заполучить. Так понимаю, ты не горишь желанием упасть в его объятия и повиниться?» «Повиниться? Как будто я перед ним в чем-то виновата. Однако я влезла в недетские проблемы, а значит, вести себя нужно соответствующе». Я сдержалась и сказала как можно более спокойно. «Нет, не горю. Я ему это явно дала понять и говорила тоже несколько раз. Но Терграш крайне упрям и неприятен. Он не сможет тебя заставить, пока ты не превратишься в дракона и не почувствуешь точно, пара он тебе или нет», — заметила мама, чуть поморщившись. «А потом будто сможет». «Мы будем тебя защищать. произнес отец твердо. «Если ты не почувствуешь его своей парой, мы не позволим Тарграшу ничего, и тебя ему не отдадим. Но, Элли, ты должна нам помочь. И не совершать глупостей, которые дают Тарграшу дополнительные возможности добраться до тебя. Похоже, все-таки придется об этом сказать. А глупости — это общение с Ришелом?» Во взгляде мамы вспыхнуло раздражение, но заговорил папа. «Это было глупо и недальновидно. Ты слишком наивна, Элли. Слишком веришь в хорошее и не хочешь признавать, что демоны — это демоны. Я помню, какое впечатление в детстве на тебя произвел героический поступок Ришела. Но это для него лишь игра. Тогда была игрой и сейчас тоже игра. Только более серьезная, затрагивающая отношения между драконами и демонами. Тебе нельзя в это лезть. Иначе даже мы не сможем тебя защитить». «Что с Ришелом?» «Опять!» — мама закатила глаза. «Как ты могла догадаться, мы даже при таких обстоятельствах не имеем права заточить его в темнице», — сказал папа, не спуская с меня внимательного взгляда. Как будто отслеживал малейшую реакцию. Так что я всеми силами пыталась не выдать эмоций. Его застали в одном помещении с трупом, однако доказать, что убил именно он, не удалось. Как и его невиновность. Мы будем разбираться. Во всем. И еще раз повторяю, Элли, держись от него подальше, чтобы не вляпаться еще больше. Все ясно. Значит, я должна держаться подальше от Ришела. Иного мне родители не скажут. «Я поняла, папа. Сейчас ты должна сосредоточиться на обращении в дракона», — добавила мама. «Мы не знаем, как долго продлится твое недомогание, будут ли еще обмороки. Каждый организм индивидуален и реагирует по-своему. Так что пока ты не стала драконом, ты особенно уязвима». «Я понимаю». Я смиренно склонила голову и спрятала упрямый взгляд под ресницами. Родителям вовсе не обязательно его видеть. «Разговоры о парах и не парах отложим», — добавил папа. «Пока ты не можешь почувствовать свою пару, это бессмысленно. Но, повторюсь, прошу воздержаться от возможных ошибок и экспериментов. Дождись, когда сможешь себя понять. Когда сможешь почувствовать». Я кивнула. «О, мы ведь заговорились и совсем забыли тебе сказать», — спохватилась мама, тут же поднимаясь. «Через час у нас будет гость. Думаю, нам всем пора готовиться». «Какой гость?» — я вскочила. «Хороший гость, тебе понравится». «Мама!» «Да родственник наш. Сарен Дайтлиган. Поэтому марш к себе в комнату, приводи себя в порядок. Чувствуешь себя хорошо?» Такая смена маминого настроения сбила с толку. Но если гость будет уже через час, мне действительно следует поторопиться. Гостей всегда нужно встречать в подобающем виде. «Сарен Дайтлиган. Не совсем наш родственник, по крайней мере, не по крови. По магии. Наполовину ледяной демон, наполовину человек с магией дракона. И я догадываюсь, что он не просто так к нам пришел. Очередная попытка убедить меня отказаться от Ришела. Помнится, дает крайне нелестного мнения о демонах. Тех, которые не ледяные.